Ветерочки тут проносились. Где-то за стеной трещали телеграфные аппараты, где-то девичьи голоса вымаливали, выкликали из далекой дали все те же имена: Москва, Ленинград, Марыта, Шаус. И радовались, поймав их, и торопили, приказывая: «Говорите, говорите!» Почта — вместилище надежд и разочарований. Теперь ему часто придется бывать здесь, нагибаться вот к этому окошечку с буквой «З», протягивать паспорт. Знаменский подошел к букве «З», достал паспорт, протянул его молоденькой девушке, которая уже давно заметила эту нарядную пару из другого мира людей, лишь случайно оказавшихся в ее городе. Все буквы заметили их, все девушки в своих окошечках лучами глаз повели их через зал, и каждой букве, каждой девушке хотелось, чтобы луч-локатор подвел бы эту пару к ней. Зачем? А интересно, что за люди? Вот ведь выдалась этой нарядной женщине счастливая участь. Вон как одета. Вон какой спутник. Ах, какой спутник! Просто принц из сказки. Итак, принц подошел к букве «З», протянул паспорт. Туркменочка с выплетенными косичками, строго стянувшими ее маленькую голову, большеглазо поглядела на него, заглянула в раскрытый паспорт, быстро, смуглыми пальчиками перебрала пачку писем и телеграмм в ящике, и Знаменскому показалось, что эти пальчики перебирают для него варианты судьбы. А вдруг? Когда не везет, отказала удача, черная пошла полоса, только и надежды на это, а вдруг? Он не ждал никаких добрых вестей, да и что могло поменяться в его судьбе за 2-3 дня? Но здесь, на почте, где в ящичках, как в лотерейных барабанах, заложена судьба, ворохнуло сердце надежда. «Есть!» — радостно воскликнула девушка, которой очень хотелось порадовать этого принца. «И еще!» — она протянула Знаменскому 2 телеграммы, улыбнувшись так, такой зажегшей все личико улыбкой, какой бы и он не сумел улыбнуться, этот мастер на улыбке. «Спасибо, милая!» — сказал он, и все же рискнул посоревноваться с ней, ответно улыбнувшись. И так они посверкивали друг на друга улыбками, этими знаками своих душ, и одна душа была беспечальная, другая лишь притворялась. «Вы ждете перевод?» — спросила озабоченно девушка. Она знала, что мужчины больше всего радуются переводам, но не было ему перевода. Она не могла его обрадовать. А вот телеграммы, она знала, мужчины не любят. Телеграммы несут тревогу. Но что может опечалить такого счастливца? В прекрасной одежде женщина терпеливо ждала его у входа. Такие, как он, получают только счастливые телеграммы. «Вы артист?» — спросила она. «А переводы у нас к вечеру поступают, загляните. Я вас где видеть могла? В кино?» «Во сне», — сказала ее напарница, тоже туркменка, сидевшая на букве «И». Это была постарше девица, уже и морщинки разочарования улеглись у губ. «Ай, Джамал, зачем так говоришь?» — обиделась и возмутилась девчушка, будто подруга выдала ее сокровенную тайну. И дальше заговорила по-туркменски, быстро нанизывая слова, колкие, резкие, как маленькие камушки, летящие с крутой горы. И подруга стала отвечать на туркменском. Два камнепада слились и вызвенились, напомнив, что за этими стенами из стекла и бетона близко стоят горы, что где-то рядом грозная лежит пустыня, что в небе яростное повисло солнце, что он, Знаменский, очутился сейчас в стране Туркмении. Прислушиваясь к этому быстрому, колкому говору, к непонятным, неуступчивым словам, Знаменский медленно шел через зал к Нине. По пути читая телеграммы, первое, что побольше, было от матери. Она беспокоилась, как сын долетел, как его приняли. Она умоляла, чтобы он писал, берег себя,